Глава 10. День 24. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Проснувшись среди ночи, я вдруг вызвал Шарика и, накричав на караул на южных вратах, покинул крепость, направившись куда глаза глядят. Ветер тугой волной ударил в рыло, а вокруг разливалась приятная тишина, нарушаемая только перестуком копыт. В последнее время Дыра и днем, и ночью походила на растревоженный улей. Бесы, гончие, скоржи и наемники постоянно жрали, ругались, дрались, и эта кутерьма не прекращалась ни на миг даже с заходом солнца. Кто-то из людей Зухара показал моим бойцам нехитрую игру в камни, и теперь целыми днями только и слышался чертов тук-тук. А мне вдруг захотелось покоя. Последние события перегрузили мозг Славика с земли, как мощная графика-игрушка перегружает оперативную память компьютера. Все эти хитросплетения просто не укладывались в голове. Зок, безымянный братец, Нуразги, Самгары, Орден. Кто из них будет на моей стороне, а кто сыграет против? Копыта Шарика быстро пожирали метр за метром слегка серебрящиеся в свете лун поверхности. Он лихо перепрыгивал через расщеренные трещины, скача во весь опор, будто и не замечая их вовсе. Наконец я остановил бычка. Впереди огромной кляксой распластался безбрежный чернильно-черный провал рубца. Я слез со своего скакуна, потрепал его по холке и отпустил побегать на воле, а сам уселся на краю, свесив ноги вниз. «Ох, жизнь моя жестянка! Зок, безымянный братец, Нуразги, Самгары, Орден! Орден, Самгары, Нуразги, безымянный братец и Зок! И Агрбадан! Да...» Я рассеянно растер руками пыльный комок и бросил вниз пару камушков. В голове плескалась пустынная пустота. Агрбадан, чертов демон, снова торчал в своем углу, изредка воняя полумертвыми эмоциями и злобным бормотанием, как и все предыдущие дни, кроме вчерашнего. И эта внезапная атака — это... Это было страшно. Она показала, по какому на самом деле краю я хожу. Сраный сынок Дутура в любой момент мог отправить Славика с земли на свалку истории. И кто знает, не копит ли он силы в своей беспокойной коме. Жуть! И мне страшно. Ты даже не представляешь, Славик с земли, как мне страшно. Вдруг ясно и четко раздалось в моей башке. В мгновение я подобрался, приготовившись к жестокой схватке в своем разуме. «Агр!» — тихонько позвал я, но чертов демон вновь замолчал. «Агр, ты тут?» Тишина. «Ёпаный экибастуз! Как тут не сойти с ума?» Я еще некоторое время пытался дозваться до долбанного сынка Дутура, но невнятный комок в углу сознания лишь что-то истерично злобно бормотал во сне и более не желал подавать признаков разумности. Ну и хрен с ним. Я вновь бросил камень в темный омут, но беспокойство не хотело оставлять мозг. Забрела даже шальная мысль прыгнуть вниз – но я вспомнил слова Зога о том, что единственным способом уйти в небытие для этого тела является лезвие секиры другого отпрыска великого Дутура. Вот засада! Вскоре, плюнув на ночные размышления, я подозвал Шарика и направился в дыру, так и не поняв, зачем и для чего срывался в душную ночь. Как ни странно, несмотря на ночные брожения, проснулся я полным сил. Но на душе все равно было неспокойно, и я решил работой выбить всю дурь из нынче рогатой головы. Эти перемены настроения, словно у ПМСной фифы, изрядно добавляли головняка в мои так не слишком радужные расклады. Крепость уже полнилась суетой. Седрах вновь собирался в поход, шулевик организовывал рабов, кузнец вытаскивал из кузни и складировал на гранит новую партию брони. Пораскинув мозгами, я все-таки решил сделать еще одно пополнение армии, так как в свете предстоящего похода на север, имеющиеся в дыре силы, мне нужно было разделить надвое, после чего каждый отряд становился уж совсем малочисленным. Потому я произвел следующую реорганизацию войск. Почти весь личный состав моего лучшего черного легиона, а именно 40 ветеранов, передал в Гахаган-1. Все еще пустующее место командира занял свеженазначенный капитан Хышак. Теперь этот легион состоял из целых 9 десятков опытных рыл. Его, как и Скорж-2, 65 юнитов, серый отряд, пополненный десятком гончих хаоса и людей Зухара, я брал с собой. В крепости же оставался черный легион, куда призвал 7 десятков бесов и отряд Сидраха, 12 гончих хаоса. Также я выдал ему права на призыв бесов, и каждый день, что меня не будет, он будет пополнять гарнизон 2 десятками воинов. Почему я все-таки решился резко нарастить силы, хотя еще вчера опасался того, что тупо не смогу их прокормить? Очень просто. Утром Горей выдал еще один квест под названием «Разведка местности». Он заключался в достижении некой Гугудановой низины. Да и не суть в чем именно. Просто я понял, что поток квестов идет довольно стабильно, и на них в деле пополнения счетчика маны хаоса вполне можно рассчитывать. В крайнем случае были еще кобы, хотя я больше и не хотел их использовать на прокорм. Это все-таки были почти разумные существа. Ну а второе соображение. Осторожность осторожностью, но не хватало только доосторожничать до полной потери инициативы. Мое протогосударство должно развиваться. И что же, если поселение все никак не возьмет новый уровень, а вместе с ним и новую планку по выдаваемой мане сидеть на попе? К походу на север я отнесся со всей серьезностью. До гор было примерно 30-40 километров. Это примерно дневной переход для пехоты. Но я собирался не только их достичь, но и перевалить. И вот здесь нужно было подумать. Дело в том, что идти к самгарам без Сидраха глупо. С другой стороны, кроме него некого было оставить в дыре на хозяйстве. Призывать войска мог только генерал. И с третьей стороны, я не был уверен, что даже сотня воинов впечатлит это своенравное племя. Пока что мне нечего было им предложить в глобальном плане. Потому вопрос союза я решил оставить на потом, ограничившись в этом походе налаживанием контактов. Сделать это я собирался при помощи многочисленных даров, в избытке отобранных у Кагара Адыка. А весь этот хлам надо было как-то вести. Впору было задуматься о разведении гаваков. Самая жесть была в том, что в этой идее не было ничего смешного. Но пока хрюнделей у меня не наблюдалось. Пришлось продумать, как это все навьючить на гончих, а также на монстров-наемников. Ни те, ни другие, конечно же, от подобной перспективы были не в восторге. Был и еще один насущный вопрос. Жратва. В среднем 5 моих юнитов сжирали одного раба в день, причем, что удивительно, и огромным гончим, и во много раз уступающим им в размерах бесам требовалось одно и то же количество мяса. Я предполагал, что прокорм в системе отбора реализован просто в виде галочки. Поход планировался на несколько дней, а значит, весь необходимый припас нужно было взять с собой, но не тащить же с собой несколько десятков лупоглазых существ. Как только я это скумекал, то понял, что нужен хотя бы один день подготовки. Нужно было забить и закоптить достаточное количество рабов. Ох, чувствую, кровавый выдастся денек. Все утро я провозился с организационными вопросами. Призывал воинов и рабов, кои сразу же шли под нож. Зрелище раздираемых заживо существ, если и колыхало что-то в груди, то уже не слишком сильно. За те недели, что я провел на ране, такие картины, увы, стали уже обыденностью. Кроме того, пришлось выдержать небольшой монолог шулевика, который долго и нудно вещал о расширении когорты собственных подчиненных до отличного от нуля значения. Честно говоря, пока что я не видел большого смысла в наличии шамана в войсках. Заклятия шулевика давали кое-какой бонус, но он не был критичным. Сейчас он имел ценность как один из моих сподвижников, а не как именно шаман. Но отбор уже не раз выкидывал подобную штуку, когда полезность юнита или строения раскрывалась по достижению новых уровней поселения. Так было и с кузнецом, так было и с бесом-пращником. Потому я, скрипя сердце, призвал аж 4 шаманов, по 2 на каждый легион бесов, расквартированных в дре в настоящее время. Это обошлось в весьма кругленькую сумму в 40 единиц маны хаоса и 40 единиц маны крови и практически обнулило счетчик моей основной маны. Втайне я надеялся, что хотя бы один из них окажется подобным шулевику, но, увы, как и в случае с кузнецом Гахагана, этим надеждам не суждено было сбыться. Все 4 вылезших из чана шамана представляли собой толстых откормленных бесов, облаченных в жутко грязные и вонючие шкуры и увешанных потертыми черепушками. Сие юниты были так похожи на Гул'дана из вселенной Варкрафта, что я даже заподозрил, уж не снимает ли отбор некий слепок моей памяти. Шулевик забрал новобранцев к себе, а я только прилег отдохнуть в убежище, как полог шатра откинулся, и из-под него показалась обернутая челмой башка Фыха. «Вождь, к тебе гости!» Блин. Выбранный командиром новоиспеченных курьеров бес оказался на редкость бестолковым и тупым. Уже несколько раз пинками вразумлял его, как требуется докладывать мне о посетителях, но он тут же забывал мои указания. По сравнению с ним, даже вугр казался образцом исполнительности и ума. Вздохнув, я вышел из убежища со злостью, наблюдая унесшуюся прочь фигурку Фыха. Единственное, в чем он преуспел, так это в раздувании ЧСВ, напяливая на себя какое-то неимоверное количество нурасских шмоток. Еще бы! Он теперь целый капитан! Я уселся на камень, задумчиво почесывая между рогами. Что за гости такие? Конечно, вряд ли это случайно забредшая армия каких-нибудь ублюдков типа нуразгов. В этом случае дыра не походила бы на сонную лощину. Спустя минуту на площадь выбежала взмыленная гончая страданий. Она приветственно тявкнула и остановилась в десятке метров, почтительно склонив голову. Только тут я увидел небольшого старикашку, прилепившегося у нее на загривке. Интересно, интересно. Судя по отсутствию надписей над ним, то был не непись, не юнит, а какой-то местный житель. Однако смелости ему было не занимать, прокатиться на подобном чудище и не сойти с ума от страха. «Приветствую тебя, повелитель Агарбадан!» Внятно и без особого трепета сказал старикан, сверзившись с гончей. Был он хоть и морщинист, довольно крепок, расчерченное складками до черна загорелое лицо с тощей сивой бородкой, стандартная для этого региона одежда, представляющая собой основательно засаленный бурнус. Вылитый старик Хаттабыч. Я важно кивнул, предлагая гостю продолжить. «Я говорю от имени семени Бураба», — начал загибать он пальцы. семени Ахаза Гринастого, семени Шишаха Кривого Зуба, семени Рында, сына Шлюхи, семени Вавара Мохнатого и семени Мрына Мерзавца, а также от своей семьи Халиха Тертого». Перед глазами буквально наяву пронеслись морды сих колоритных персонажей. «Я и мои уважаемые братья смиренно просим привести наши стада на твои земли. Умоляем тебя, владыка, защитить нас от опасного зверья и лихих людей». «О как! Однако неожиданно!» Я сделал вид, что задумался над словами Халиха. Думаю, нам есть о чем поговорить. Горей, организуй нам обеденный стол. Уже вскоре мы уединились в убежище, а между нами расположились блюда с различными копченостями, награбленными у Кагара Адыка. К счастью, Актор оказался более понятливым, нежели Шулевик, и организовал все как надо. Золотые блюда, красиво разложенная нарезка, кувшин с водой из источника. Халих Тертый и в самом деле оказался тертым калачом. Удивительно, но мой внешний вид, кажется, его совсем не заботил, а вот взгляды, бросаемые на стены, строение и массу моих воинов, был красноречивее любых слов. Старикан был впечатлен. Отведав копченостей, он принялся заливаться соловьем. Халих и вся прочая братья сынов Шлюхи и Мерзавцев родом оказались из северных хазгов, довольно большого и отнюдь не мирного народа, нынче пребывающего под игом нуразгов. Хазги, как и нуразги, на вид я бы их точно не различил, кочевали на восточной стороне безликих ущелий, местности, расположенной более чем в 100 километрах на юго-восток от посещенного мною оазиса Гунни. Впрочем, сам Халих и его братва уже давненько не были в родных местах, предпочитая пасти гаваков невдалеке от вышеназванного оазиса. Несмотря на непрекращающиеся высказывания о том, какие они бедные и мирные, у меня были большие сомнения, что выпас гаваков – их единственное и главное занятие. Скорее всего, здесь мы имеем дело с местными аналогами нуразгов, разве что рангом помельче. И дальнейший рассказ этого куцебородого хрена подтвердил эти догадки. Перечисленные 7 семей неслабо отхватили лещей от шедшей на север армии Кагара Адыка и теперь, потеряв значительное количество воинов, оказались беззащитны перед не слишком привечающими их соседями, подвластным солидным людям племенам. И когда у одного из источников он встретил Гунара, кои в окружении здоровенных собачек, выслушав причитания Халиха, предложил вариант с переходом несчастных пастухов под мою руку, то решил сам посетить дыру, дабы самолично убедиться в правдивости его слов. И убедился. Еще недавно пустынные, полные кровожадных монстров северные земли нынче оказались под властью могущественнейшего правителя, что накостылял самим нуразгом, считавшимся самыми крутыми парнями на сотни километров вокруг. «Так сколько вас всего душ?» — спросил я, когда слезливая история старика пошла на третий круг. «Да сотню будет, повелитель, но воинов осталось лишь 2 дюжины». «Ага, арава, бабья и детворы. Впрочем, с воинами-то у меня как раз проблем сейчас нет, а вот гаваки и миновые товары вполне пригодятся. Да, придется приставить к ним 10 собачек для обороны от местных монстров, но первое массовое появление разумных подданных в моем протогосударстве не могло не радовать. Пока я раздумывал, старикан вовсю налегал на копчение со складов Кагара Адыка. Жратвы я не жалел. Слава о моем богатстве и мощи должна была широко разбежаться по всей равнине. Кстати, не мешало бы приоформить убежище награбленным добром. Золото из личных сундуков предводителя нуразгов мы тоже захватили немало. «Что ж», — протянул я, а старикан навострил уши. «Пожалуй, я могу позволить вам занять мои земли и даже выделить воинов, что будут охранять покой ваших стад, но...» Халих затаил дыхание, понимая, что это соизволение, разумеется, не будет бесплатным. «Во-первых, ты и твои близкие принесут мне клятву верности, а во-вторых, отдадут мне пятую часть ваших гаваков и выделите пастухов, чтобы с ними управляться, а также полудюжины женщин мне на хозяйство». Мне показалось, или старикан облегченно вздохнул, услышав эти требования. Видимо, его и его братву неплохо так поприжали, если они не показались ему чрезмерными. Расстались мы лучшими друзьями. Я подарил Халиху здоровенный золоченый нурасский топор, а он мне горячие заверения о вечном подданстве. Я возлег для него гостевой шатер и предложил переночевать, дабы завтра в сопровождении нескольких бобиков двинуться в обратный путь. В целом, Гунар потрудился на славу. Обязательно нужно будет взять под крыло этого предприимчивого перца. Жаль, что переход в мои владения всей этой братвы не будет быстрым, и в северный поход я отправлюсь все-таки без тягловой силы в виде гаваков, но на будущее свои собственные стада будут как нельзя кстати. А еще мне пришла в голову мысль, что пора обдумывать следующий шаг по расширению моего протогосударства. Как выяснилось, местные тяготеют к сильной руке и стабильности. Возможно, предложение безопасных торговых путей и защиты от монстров будет даже более надежным способом сколачивания державы, чем копья моих бесов и клыки гончих.